Глава 17. Встреча. До границы очага добрался без приключений. Мимолетную схватку с отрядом пустышей в расчет не беру. Эти тварюшки и раньше-то особой опасности для опытного серчера не представляли. А уж с моими новыми возможностями и подавно. Даже энергию тратить не стал. Поработал копьем. Забрав из тайника теплую одежду, запихнул ее в рюкзак. Оденусь уже у самого барьера. Я всегда стараюсь прятать свое имущество подальше от границы контура, потому как слишком много халявщиков вокруг, которые не прочь прибрать к рукам чужое добро, а экипировкой я привык пользоваться качественной и удобной. Неважно, что это будет, арбалет или теплая куртка, все должно быть максимально удобным и подогнанным конкретно под меня. Люди зачастую бывают намного опаснее тварей из очагов. Они могут ударить из-под тишка, особенно отступника, так что терять бдительность нельзя ни на миг. Я никогда не хожу по одному маршруту дважды. Зашел в очаг в одном месте, вышел в другом, и только так. Много одиночек прокололось на этом. Люди всегда остаются людьми. Гораздо проще отобрать добычу у другого, чем собственной шкурой рисковать. Вот и собираются такие стервятники в небольшие банды, чтобы грабить серчеров на выходе из очагов. Как правило, это темные, которым закрыт путь к такому заработку. Ковчег сурово карает подобные банды, и иерархам нужно много опытных поисковиков, но, как говорится, нет тела, нет дела. Ушел серчер в поиск и не вернулся. Поди разберись, где он сгинул. Современный мир весьма жесток и выживает в нем сильнейший. Выходить из очага зачастую бывает намного опаснее, чем охотиться на нечисть. Но старые правила для меня больше не актуальны. Всего один эхолокационный импульс, и я буду точно знать, есть ли поблизости посторонние. К слову, когда подходил к границе, то попробовал просканировать пространство за пределами очага, но напоролся на глухую стену. Не пропускает барьер импульс наружу. Неприятно. Но не критично. Наглеть все же не стал. Выбравшись за пределы городка, углубился в лес. Да, небольшой крюк придется сделать, чтобы до тайника с оружием и моим двухколесным конем добраться, но ничего, как говорится, лучше перебдеть. Не думаю, что меня будут ждать на выходе. Уж слишком долго я пробыл в очаге. Даже если мой наводчик на партию серебра и слил информацию нечистым на руку гражданам Ковчега, чтобы те подстерегли меня на выходе или непосредственно неподалеку от ворот общины, то все мысли мои сроки возвращения уже давно прошли, и, скорее всего, меня уже списали в мертвые. Опытный серчер может определить место расположения барьера внешнего контура очага достаточно точно. Лишь в летний период с этим возникают определенные трудности. По ту сторону тоже живая природа, и порой понимаешь, что находишься вне очага не сразу. Сейчас же начало мая, а в наших широтах погода в этот период бывает очень нестабильной. Вроде бы уже и пора листьям распуститься, а холода сделать этого не позволяют. А еще очень помогает дождь, вот как сейчас. Стою я в метре от барьера, мне тепло и сухо, а по ту сторону хлещет ливень, и идти вперед как-то не тянет. И ведь ни одна капля воды из-за барьера не проникает. Чудеса! Но идти все равно надо. В такую погоду шанс нарваться на неприятности гораздо меньше. Никто не захочет нос из укрытия высовывать. Да и проходимость сильно уменьшается, а это тоже важный фактор. По старым дорогам спокойно передвигаются лишь крупные отряды рейдеров. Одиночкам же, вроде меня, такие маршруты противопоказаны, если шкура дорога. Особенно, когда при себе имеется столько ценностей. Сделав три шага вперед, я с любопытством начал наблюдать, как капельки дождя барабанят по воздушному куполу, который я активировал вокруг себя перед тем, как покинуть очаг. «Работает твой зонтик», — мысленно обратился к ассистентке я. «Давай тестировать новое поисковое заклинание». «У меня все работает», — с гордостью в голосе ответила Ада. «Генерируй импульс». «Вода — это такой же базовый элемент, как земля, огонь или воздух. В очагах воды мало, поэтому эхолокация на основе заклинаний воздушной стихии будет эффективнее. Но сейчас ситуация изменилась. Каждая капелька воды, что падает с неба, может стать для меня мини-ретранслятором, который по цепочке будет передавать определенную информацию. Ну, не совсем для меня, а для интерфейса, куда будут поступать все данные, но не суть. Главное, что во время дождя я могу получить очень много информации при минимальных энергозатратах. Причем радиус охвата такого поиска будет в десятки раз выше, чем у эхолокации, а поступающие данные гораздо детализированней. Вложив в импульс сразу 5 терн для максимального охвата, я начал наблюдать, как он стремительно распространяется по падающим с небес каплям воды, а интерфейс отрисовывает мне карту местности. Ого-го, вот это я понимаю. Точность. Да я любую точку в радиусе 5 километров могу приблизить и рассмотреть детали местности, а интерфейс при этом еще и справку о предмете выдать может. Поразительно. Так, а что там мой тайник? Попал в зону охвата? Ага, вот он. Выглядит нетронутым. И поблизости никого нет. Отлично, можно идти спокойно. Движение только на приграничной заставе наблюдается, но она в другой стороне. Спустя полчаса я был на месте и извлекал из землянки свой хорошенько перемотанный полиэтиленовой пленкой помповик. Мой старенький, но надежный БКС-3 с пистолетной рукоятью. Сколько раз он мне жизнь спасал, не сосчитать. Был как-то вариант разжиться заморским Ремингтоном, но где ж на него патроны брать? Слишком дорого и неудобно. Зато разные модификации БКСов в ковчеге в ходу, и выпуск боеприпасов налажен, так что лучшего оружия для самообороны и придумать сложно. Точнее, так было раньше. Как появится побольше свободного времени, обязательно займусь разработкой собственного ружья, а БКАСа все же продам. Жалко, конечно, но в современном мире нет места ностальгии, лишь рациональность и расчет. Спустя 6 часов усталый, голодный и раздраженный, я все же добрался до окрестностей столичной общины Ковчега. Мотаться по расхлябистым лесным тропкам в начале мая, да еще и под проливным дождем, то еще удовольствие. Но, если честно, то мне грех жаловаться. По крайней мере, одежда сухая и по-прежнему хорошо греет, а в текущих условиях это уже немало. Перегрузив часть серебряных слитков в рюкзак, спрятал свой пистолет в контейнер, а потом зарыл его в землю. Чего проще? При помощи силы разрыхлить почву и погрузить туда металлический ящик. Никаких следов не осталось. Ближайшей ночью мне придется хорошенько поработать, чтобы перетаскать добычу. По самым скромным подсчетам придется сделать минимум 8 ходок. И через официальный КПП общины я проходить собираюсь всего раз. Мне зачем стражникам знать, какой куш мне удалось сорвать? Во избежание, так сказать. Ну и не придется объяснять на входе, откуда у меня новенький ПМ, а также нелицензированные патроны к нему. Теперь мне совершенно незачем сдавать все свое оружие на КПП. Лучше я воспользуюсь стелс-режимом и силой Этерниума и сделаю все по-тихому. Ну а основную массу серебра на черном рынке продам. Есть у меня знакомый барыга в столичной общине, который может хорошую цену предложить. Он потом перепродаст серебро святошам с нехилым наваром, потому как официальные торговцы Ковчега никогда не дадут отступнику справедливую цену. Мне выгоднее действовать через посредников. Перекупщик даст немного больше, чем торговцы, а потом продаст товар Ковчегу от своего имени, и все в плюсе. Кроме Ковчега, естественно. Но кого это волнует? С сожалением, отключив зонтик, накинул на голову капюшон и побрел в сторону дороги, которая приведет к воротам цитадели, столичной общины Ковчега. Если я явлюсь на КПП сухим, то это вызовет ненужное подозрение. Безопасных входов в город существует всего 3. Если стража заметит приближение к стенам в неположенном месте, то будет стрелять на поражение. Нет, можно и тайно в город проникнуть. Стелс-поле укроет меня даже от приборов ночного видения, которыми иногда пользуются бойцы. Но чтобы не возникало проблем, Мне нужна отметка в электронных документах о легальности моего нахождения в городе, которую могут поставить только на КПП. Через 20 минут, мокрый и злой, я, чертыхаясь себе под нос, вышел на разбитую некогда асфальтированную дорогу и потащил тяжеленный рюкзак к воротам. Надо бы поторопиться, пока не стемнело. Не любят стражники по ночам работать. Могут по несколько часов путников у входа держать, были прецеденты. Начали попадаться первые прохожие. Поодиночке или небольшими группами народ в основном шел в город. Ну, оно и понятно, ночь на подходе. Лишь небольшая группа рейдеров во главе с паладином скачет во встречном направлении на вечернее патрулирование. «Фиксирую повышение энергетического фона», — пробудилась Ада, которой я заранее выдал соответствующее задание. «У паладина при себе имеется источник этерниума минимум синего ранга. Рекомендую минимизировать магическую активность, в противном случае он может почувствовать в тебе силу». «И что? Тебе не интересно, как там у паладина все устроено?» — мысленно усмехнулся я. «Неужели тебе не хочется провести сканирование и узнать, как он пользуется силой этерниума без соответствующих инструментов?» «Я могу контролировать свои желания», — с достоинством ответила Ада. «Безопасность носителя для меня стоит на первом месте. Если тебя раскроют, то риск смерти повысится в несколько раз». «Ой, только не надо мне тут лапшу на уши вешать!» — не повелся на россказни искусственного интеллекта я. «Думаешь, я не видел соответствующую иконку ветки дебафов? Не просто так же она немного больше остальных. Да и цвета сделаны ярче, чтобы я точно мимо этого заклинания не прошел». «И ничего она не больше». Быстрее, чем это следовало, возмутилась Ада. «Полезный вирус, между прочим. Совершенно безвредный. Просто циркулирует по организму и собирает информацию. А когда выработает свой ресурс, отправляет пакет данных на интерфейс и самоликвидируется без каких-либо последствий для цели. Между прочим, одному недогадливому человеку не помешало бы использовать это заклинание на себе. Тогда он бы узнал о себе много нового, в том числе и все застарелые болячки. И тогда регенерации было бы куда проще восстановить организм. Именно для этого я и привлекала твое внимание к этому заклинанию, Бесп, а не то, о чем ты подумал». «Одно другому не мешает», — стоял на своем я. «Ладно, каков шанс, что я спалюсь? Мне нужен твой прогноз, времени мало». «По оценочным данным, риск, что паладин сможет уловить всплеск силы такой низкой интенсивности, не превышает 15%. Если действовать с максимальной дистанцией, то эта цифра уменьшится до 8 или 9%. Моя рекомендация — если и предпринимать какие-нибудь действия, то лучше делать это в спину». «Принял, работаю», — ответил я и начал готовить конструкт к применению. Юное лицо паладина выделялось на фоне остальных рыцарей веры, как называют себя элитные воины Ковчега. Дети ведь еще, по сути, эти паладины. Раньше в 15-16 лет подростки еще в школе учились и о девчонках думали, а сейчас... это обученные первоклассные бойцы, обладающие сверхчеловеческими способностями. К слову, девушки среди паладинов тоже есть. И сейчас мне на пути попалась именно девчонка. Похоже, я ее знаю. По крайней мере, лицо очень знакомое. Видать, пересекались, когда я еще в монастыре жил. Я почувствовал на себе изучающий взгляд паладина, но не стал отрывать глаз от дороги. Глядишь, и не заметят метку. «Стой!» — услышал я в спину молодой голос, когда уже было подумал, что удалось избежать неприятностей. «Назовись!» — потребовала девчонка, а сопровождающие ее бойцы взяли меня на прицел автоматов. «У меня нет имени!» — ответил я, а потом медленно, чтобы не нервировать вооруженных людей, откинул капюшон куртки и продемонстрировал свою метку. «Безбожник!» — скривилось лицо девушки. «Можешь называть меня Бесп», — улыбнувшись, ответил я. «Какие-то проблемы? А то промок до нитки, глядишь, заболею, кто меня лечить потом будет?» Девчонка немного смутилась. Не привыкла она, что к ней обращаются без должного уважения и пиетета, но быстро взяла себя в руки и продолжила. «От тебя веет силой, отступник», — проговорила она, а я мысленно чертыхнулся. Была же мысль оставить гемы в контейнере, а теперь придется как минимум один накопитель Этерниума сдавать ковчегу. «Рейд получился удачным!» — еще шире улыбнулся я. «Вот тащу добычу в город. Собираюсь месяц кутить и тратить кровно заработанные коины на выпивку и продажных девок. А ты с какой целью интересуешься?» Щеки девчонки заолели. «Даже несмотря на проливной дождь, видно. Не знаю, зачем я ее провоцирую, но такой уж у меня характер». «Попридержи свой грязный язык, отступник!» — рявкнул кто-то из сопровождающих паладина бойцов. «А не то что!» — не остался в долгу я. «Выстрелишь? К столбу меня привяжешь и плетей всыплешь? Так не за что. Законов ковчега я не нарушал, так что права такого у тебя нет. Вот и помалкивай, когда тебя не спрашивали». Усиленный слух позволил расслышать, как у мужика скрежетнули зубы от ярости. Он начал поднимать автомат, а я уже было приготовился к бою, но тут вновь заговорила девчонка. «Успокойтесь, Павел Игоревич. Что взять с безбожника?» — усмехнулась девчонка. «Пусть хорохорится, пока он может приносить пользу общему делу, но Бог видит все. Рано или поздно удача отвернется от него. Ранение или старость однажды возьмут свое. Посмотрим, как он заговорит, когда не сможет совершать вылазки в очаги». «Вы правы, Кара», — опустив дуло автомата, ответил мужик. «Грешно обижаться на убогих». На лицах всех бойцов засияли улыбки, а мне захотелось сломать кому-нибудь челюсть. Но вспышку ярости удалось погасить довольно быстро, а в голову пришла очень интересная идея. Осторожно, чтобы не спровоцировать агрессию, я засунул руку в карман куртки. Нащупал там кругляшок накопителя Этерниума. Ради такого и парочки единиц энергии не жалко. Активировав конструкт с вирусом, я прикрепил его на белый гем. А затем щелчком пальцев отправил его девчонке, будто мелкую монетку девушки легкого поведения, в благодарность за шикарную ночь бросил. «Дарю!» Убедившись, что Кара поймала гем и вирус уже инфильтрировался в ее организм через поры кожи, с улыбкой на губах проговорил я. «Можешь считать это вкладом в общее дело», добавил я и, накинув на голову капюшон, повернулся к отряду спиной и зашагал в сторону виднеющихся вдалеке ворот цитадели. «Судя по тому, с какой скоростью в ее кровь выбрасываются гормоны, она в ярости», прокомментировала событие Ада. «Девчонка, она, похоже, не глупая, и уловила тот посыл, который ты вкладывал в это действие». «Ай, да и пофиг», — беспечным тоном ответил я. «Зато в таком состоянии она точно не сможет уловить колебаний силы, а мы получим нужную информацию. Не станет же она мне в спину огненный шар метать». «Я бы не стала ничего исключать», — хмыкнула виртуальная помощница. «Ее кровь в буквальном смысле кипит». «Когда будет готов полный анализ организма?» — спросил я. «Пара часов», — ответила Ада. «Но кое-что я могу сказать тебе уже сейчас. Биологический возраст Кары — 18 лет». «Стоп! Не сходится!» — нахмурился я. «Прорыв демонитов случился почти 17 лет назад. Получается, да, склонность Кары к оперированию силой Этерниума никак не связана с прорывом. Это ее врожденная, я бы даже сказала, генетическая черта, которая рано или поздно проявилась бы в любом случае, даже не случись прорыва. Но ты же говорила, что люди еще слишком эволюционно незрелы, чтобы оперировать силой Этерниума», — вспомнил я наш давнишний разговор. «Из каждого правила бывают исключения, Бесп», — очень серьезным тоном ответила Ада. «Похоже, что вы, люди, относитесь к такому исключению, но...» «Но ты не можешь говорить на эту тему, верно?» — усмехнулся я. «Верно», — грустно ответила виртуальная помощница. «Уровень твоего генетического этерона, а как следствие и доступа к информации, слишком низок. Но когда-нибудь ты узнаешь правду. Обещаю».